Поддерживаемый вихрем, полководец облаков странствовал на востоке и встретился с безначальным хаосом. Безначальный хаос прогуливался, подпрыгивая по птичьи и похлопывая себя по бедрам. Завидев его, полководец облаков в смущении остановился и почтительно спросил: «Кто вы, старец? Что, старец, делаете?» «Прогуливаюсь», — ответил ему безначальный хаос, продолжая похлопывать себя и прыгать. «Я хочу задать вопрос», — сказал полководец облаков. «Фу!» — посмотрев на него, воскликнул безначальный хаос. «В эфире неба нет гармонии», — начал полководец облаков. «В эфире земли застой. В шести явлениях природы нет согласия. В смене времен года нет порядка. Что мне делать, если я собираюсь ныне привести в гармонию сущность шести явлений, чтобы прокормить все живое?» «Не знаю, не знаю», — ответил безначальный хаос, похлопывая себя, прыгая и покачивая головой. Полководец облаков не решился снова спросить. Прошло 3 года. Странствуя на востоке, полководец облаков миновал равнину владеющих жилищем. Он снова заметил безначального хаоса, в большой радости поспешил к нему и заговорил: «Вы не забыли меня, равный небу? Вы не забыли меня, равный небу?» Дважды поклонился до земли и хотел было задать ему вопрос, как безначальный хаос произнес: «Что я могу знать? Парю, не ведая зачем, несусь, не ведая куда. Странствующий утруждается, чтобы наблюдать, как все идет своим путем. Я сам также считаю, что несусь, не ведая куда. Но народ следует за мной повсюду, и я с ним ничего не могу поделать. Ныне же, подражая людям, хочу услышать от вас хоть одно слово». И тут безначальный хаос заговорил: «В том, что основа природы расшатывается, характер всех вещей извращается, изначальная природа остается незавершенной, стада разбегаются, птицы поют по ночам, засуха сжигает деревья и травы, беда настигает даже пресмыкающихся и насекомых, вина тех, кто наводит порядки среди людей». «Но что же мне делать?» — спросил полководец облаков. «Ах, все это один вред!» — воскликнул безначальный хаос. — «Возвращайся к себе потихонечку. С вами, равный небу, так трудно встретиться. Хотелось бы услышать хотя бы еще одно слово», — попросил полководец облаков. «Ах», — ответил безначальный хаос, — «укрепляй свое сердце. Если только ты предашься неденью, вещи будут сами собой развиваться. Оставь свое тело, свою форму, откажись от зрения, от слуха. Забудь о людских порядках, о вещах, слейся в великом единении с самосущим эфиром, освободи сердце и разум, стань покойным, будто неодушевленное тело, и тогда каждый из тьмы существ станет самим собой, каждый вернется к своему корню, каждый вернется к своему корню неосознанно, смешиваясь в общем хаосе, и не оставит его до конца своей жизни. Если же осознают это, то его корень покинут. Не выспрашивай его название, не выпытывай его свойств, и все вещи будут сами собой рождаться». «Теперь я обрел то, что искал», — сказал полководец облаков. «Вы, равный небу, ниспослали мне свои свойства, просветили меня безмолвием». Он дважды поклонился до земли, попрощался и удалился.